Восьмое. Никогда-никогда. Глава 22, в которой Андрей продолжает читать письмо Елены Кузнецовой. «Мне теперь часто не спится. По утрам я сижу у окна, мне видно широкий Светлановский проспект, и я наблюдаю его постепенное оживление. Люди встают и начинают воспроизводить свою жизнь, поток бежит по руслу, наливаются строгостью все дремавшие ночью схемы и законы. Где-то далеко едет на работу правительство, куры несут яйца, генералы мчатся в штаб, в поле мычат коровы, роты встают на поверку, зэки выносят парашу, школьники бредут на уроки, а чуть позже открываются музеи, библиотеки, издательства, начинаются первые утренние сеансы в кино, актеры собираются на репетицию, и вот уже вся наша сложная, многосоставная, пестрая, трудная жизнь собрана по кусочкам, восстановлена в прежнем объеме. Шипя, раздражаясь и веселясь, она кипит, как масло на сковородке, и поджаривает нас на вечном огне. Эта сковородка обойдется и без меня, и без вас, и без кого угодно. Мы все знаем и чувствуем ее безжалостность, ее неотменимость, ее безразличие ко всему отдельному, личному, ко всему, за что мы цепляемся и чем так отчаянно и так напрасно дорожим. Но есть что-то другое, иное, незримое сложение невидимых излучений, которое тоже многосоставно, трудно, пестро. Это излучение наших поступков и мыслей. И что толку называть его красивыми словами, вроде «ноосферы», когда мы не имеем никаких способов уловить, измерить его? Мы что-то чувствуем, это определенно. Отчего-то человек вдруг чувствует, в этом городе ему больше находиться не в мочь. Он ссылается на загазованность, на грязный воздух и мчится подальше, в лес, к воде, к малолюдству. Но этот грязный воздух — прежде всего суммарное излучение людей. И что толку гордиться тем, что сколько-то там людей всегда исключительно сыты, дорого и модно одеты, живут в хороших квартирах, если они испускают грязные лучи, лучи корысти, самодовольства, злобы, лжи, тоски, нравственного распада. И как в Библии говорится, гробы повапленные, то есть раскрашенные, изукрашенные гробы. И сколько ж их повсюду, этих повапленных гробов. Они вещают с экрана, поют песни, заседают, пишут указы, что-то прикупают и перекупают, а от них вонь, от гробов повапленных. Я и сама хороша. Провоняла своей тоской всю квартиру, то и дело приходится проветривать. Но хотя бы лжи во мне нет. Вот я к чему веду. Если вы живете там, где происходит много преступлений, где люди лживы и развратны, то вы рискуете надышаться вредными испарениями и потерять вообще всякую чувствительность. Скажите, Юра, вы ничего такого не чувствуете? Сохранилось ли у вас нравственное обоняние и зрение? Ваша среда вся ведь набита гробами повапленными. Вы помните, как мы с вами познакомились и каким вы были? Вы пришли в нашу школу в 1900... Вам было 13 лет. Человек редко бывает так умен, как в 11-13 лет. Ум еще не раздавлен полом. Знания вливаются легко, в голове составляется общая картина мира. Нередко такая острая, такая оригинальная. Какой вы были хороший, Юра. Помните, как вы полюбили Тынянова и цитировали его страницами наизусть? А как я вас переспорила и доказала, что Маяковский — большой поэт? И вы согласились и сами поставили у нас в кружке Владимира Маяковского. «Гладьте сухих и черных кошек». Прямо пророческие оказались слова. «У меня сейчас живет кошка Крися, черная и худая. Нет, вы не думайте. Еды и на кошку, и на себя у меня хватает, просто у нее такой уж обмен веществ. Умная тварь. Вот я хочу все-таки научить ее вызывать мне скорую, если свалюсь внезапно. Простите, я пишу вздор, это от непривычки. Я порядком отучилась общаться. Нет, я умею пользоваться компьютером. Вы не подумайте, что я из архаистов. презирающих все новации. Я могла бы завести переписку с незнакомцами, но я их боюсь, правда боюсь. Когда я из интереса начинаю читать какие-то обсуждения новостей в интернете, у меня такое впечатление, что в темном переулке вдруг наталкиваешься на гоп-компанию. Лиц не видно, только маски, только страшные, визгливые, злые голоса. Любое обсуждение самой невинной темы, например, какой-то известный человек умер или заболел, выливается в разборки в темном переулке. Тут же зашипят про жидов и педерастов. Тут же начинается грязная перебранка между масками. Я, конечно, знаю, что можно, так сказать, взять личный фонарик и как-то существовать, минуя гоп-компании. Но я, в принципе, не хочу в темный переулок. В русское темное сознание не хочу. Ведь кто я такая по сущности своей? Я объект культуры. Я та самая, для которой были написаны книги, для которой снимались фильмы. Все театры на свете жили когда-то для меня, для учительницы Кузнецовой. Это для меня устраивались творческие вечера поэтов и выпускались толстые журналы. О, когда-то я была желанной. За мою душу боролись, моей любви искали. И я отвечала взаимностью. Я охотно творила себе кумиров и замирала от блаженства, созерцая их небесное сияние. И что? Где теперь они и где теперь я? Кто такой Эйдельман, вы помните? Вряд ли. И я не помню ни одной строчки, ни одной мысли. Я читала, запоем читала, десятки книг, без преувеличения. Эйдельман, историк такой, Натан Эйдельман. Умер и сгинуло все. Никому не нужно, потому что шлак, пустота. Зачем я его читала, спрашивается. На НН бегала, протыривалась в переполненные залы, орала вместе со всеми, а теперь слушаю, что у сатирика украли новый Мерседес. Новую Мерседес вообще-то, ведь это женское имя. Уж что-нибудь одно. Или ты сатирик, или у тебя новая Мерседес. Невозможно вместе. А знаете, откуда у сатирика деньги на новую Мерседес? Это ведь он меня продал. Выгодно, дорого продал. С меня самой-то нынче что ж взять? Я не платежеспособна, как говорится. Но продать меня пока можно. Я до сих пор котируюсь на чертовой ярмарке. В меня еще можно плюнуть, обозвать идиоткой и получить в кассе. Скажи мне уверенным голосом, что меня нет. Подтверди, нет больше интеллигенции и не надо ее, гнилой, сволочной, продажной, и бери свой паек. И не надо никаких подсчетов, вроде того, что гниют и продаются 5%. Те, кто на виду и слуху, а сотни тысяч просто тянут свою лямку бурлацкую, интеллигентскую. По-прежнему учат вас, делают вам операции, бацают на пианино, изобретают. Правда, делают они это все хуже и хуже, но это уж дегенерация, извините, всеобщая. Лица моих прежних кумиров, опухшие, с разъехавшимися чертами, тусклоглазые, вижу иногда в ужасе. Вот они идут, взявшись за руки, друзья, к смертному порогу. Маленькая шеренга алкоголиков и развратников, бережно поддерживая своих немногочисленных дам. Те сами идти уже не в состоянии. Ну так что же, буду ли я их проклинать напоследок? Да вот еще, с какой стати, по какому праву? Пусть идут себе. Да, я их создала. Но и они меня создали. По любви было. Нет никаких проклятий. Я хочу, чтобы мою душу отпустило недоброе чувство. Предали, продали. Они же себя прежде всего предали. Разве это сладко? А может, и не предавали? Как удивительно хорошо придумано, что мы все умрем. До чего же это справедливо и как это прекрасно. Никаких привилегий, никакой коррупции, ничего не выпросишь. Вы меня понимаете, Юра? Вашей душе внятно то, что я сейчас говорю вам. Вы артист, настоящий артист. Я видела вас недавно по телевизору. Вы рассказывали о том, что несколько лет коллекционируете носки с изображением животных. Вы уверены, Юра, что это надо рассказывать? Понимаю, с волками жить, но точно ли? Верно ли именно это надо рассказывать? А кто-нибудь из берущих у вас интервью в курсе, как вы знаете поэзию? Сами еще в школе выучили французский, чтобы петь Брассанса. Вы теперь его слушаете? Вы помните о том, что на свете был Жорж Брассанс, которого вы умненько, старательно переводили в 10 классе? Силен убийствами Париж. Да и у нас не тишь. Есть и в деревне, что ни год, убийство первый сорт. Видите, я помню. А вы? Что ж вы все так прилежно горбитесь, крючитесь, на четвереньки перед ними встаете, чтобы попасть в их пигмейское поле зрения? В их, извините за выражение, вонючий формат. Почему вы так мало работаете? Почему не выходите на сцену каждый день? Что вы читаете? В Москве еще остались образованные люди. Вы общаетесь с ними? Или все силы уходят на создание этой потрясающей, я уверена, коллекции? Наше время не так плохо, нет, я не отрицаю его. Просто мне кажется, что еще никогда второстепенное и третьесортное не выдавало себя так успешно за главное и первоклассное. Чтобы жить и варить пищу, надо отапливать дом, зажигать конфорку, добывать газ и нефть. Но никак нельзя превращать жизнь в добычу газа и нефти для варенья пищи. Чтобы продолжать быть известным, вам следует постоянно транслировать себя в галактику вздора, транслировать именно то, что принято в этой галактике. А вы успеете заметить момент, когда транслировать будет нечего, и вы станете выдумывать вздор для своего потребителя, только чтобы остаться в известных. Съели уже ваши носки с животными. Теперь нужно другое топливо. Ну-ка, ну-ка. А с кем вы, собственно говоря, живете? Почему не женаты? Не хотите рассказать? Эй, осторожно, у нас таких церемонных не любят. Вы что, собираетесь тут неприкосновенность частной жизни разводить на ровном месте? Простым людям это не нравится. Простые люди любят, чтобы на их глазах испражнялись и совокуплялись. Никаких элит. Нашелся тоже мне, ваше благородие. Ваше лицо оказалось на обложке «Метеор-газеты». Я купила, пролистала. Потом долго отмывала пальцы от черной копоти. Напрасно эту прессу называют желтой, пальцы от нее черные. Где отдыхают наши звезды? И фото жалких, глупых, несчастных людей. Звезды. Девочки, которые в нижнем белье мяукают голосами голодных котят, растлевая и унижая свою красоту, звезды. И вы там, в шикарных плавках. Георгий Камский каждую зиму отдыхает в Доминикане. Отчего вы отдыхаете, Юра, можно вас спросить? И верно ли то, что я слышала о вашей дружбе с господами НН и XX? Вы берете их деньги? Это на эти деньги вы покупаете свои чудесные носки и отдыхаете в Доминикане? Господи, мальчик мой, вспомните вы хотя бы себя самого в 16 лет. Вспомните вашу Ленку синеглазую, как вы ей письма в стихах писали. Вспомните, как вы играли Маяковского, как весь класс уговорили ходить в русский музей и сами рассказывали у картин. Что ж вы так быстро и так просто сдались-то, Юра? Опять читаю опрос на тему «Ваш любимый ресторан». Снова Георгий Камский. Зачем вы постоянно торчите в ресторанах? Зачем вы столько едите? Юра. Не надо много есть, а главное, не надо столько об этом думать и рассуждать. Юра, перерождается ткань вашей души, вы понимаете это? Мертвеют те тонкие фибры, что отзываются на талант и содрогаются от всякой дряни. Так легче, правда? Так проще. Пусть у меня жесткий прямолинейный умишка. Как сказала мне одна моя бывшая ученица, перерожденка, когда я стала упрекать ее в сдаче позиций. А много ли прока от вашей всеобщей гибкости? Вы хоть замечаете, как становитесь обезьянами? Читала я и о том, как вы торгуетесь за гонорары. Скажите, а вам совсем не стыдно? За что вам платить-то? За хорошенькую мордашку, которую вы получили даром? Потому что труда и мастерства что-то давно не видно. Что касается меня, то я бы и работала, да нечем. Уже скоро 4 года, как привыкаю к своей новой действительности инвалида. Теперь-то я поняла, что подземный переход равен форсированию Днепра, а 3-й этаж — это Монблан. Читаю с лупой, но у меня есть 2 учеников, Маленькие совсем в нашем доме живут. Долбим грамоту. Я потихоньку читаю им стихи, я раздуваю искорку. Я их отравлю священным ядом, которым навек отравили меня. Я не буду просто жить. Выдумали тоже просто жить. Дескать, маленькие мы люди. Да какого дьявола вы маленькие? Кто вам разрешил быть маленькими? Почему вы не хотите быть великими? И вот я, видя, что сворачивается моя вселенная, что не ждут меня больше театры, что не снимают для меня кино, не пишут книг, не заманивают на творческие вечера, я сама стала помаленьку писать. Пишу и пишу себе. Я и раньше писала, но стеснялась, а теперь-то что? Хорошо или скверно я пишу, сама не знаю, но кажется мне, что хорошо. Иллюзия? Может быть. Я очень жду вашего отклика. Я надеюсь, вы извините мою резкость. Она от требовательной любви, от нескончаемой тревоги за вас. Я знаю, что вы талантливы. Я видела ваши настоящие работы. И когда вы приезжали 2 года тому назад на гастроли с Достоевским, прокралась в зал, ничуть не обижаясь, что вы меня не пригласили. Вы ведь, по-моему, и никого не приглашали. Так? И потом я не скажу правды. Кто вам скажет? Не надо только говорить, что нет выбора. Он есть. Человек может посадить свою дочь на цепь в подвале и насиловать, а может не сажать на цепь и не насиловать. Вы не голодаете, не обременены семьей, не больны, не сошли с ума, не лишились воли. Вы сами принимаете свои решения. Да и все мы, беспризорники, выкинуты на свободу сколько лет уже, и больше не на кого валить свое дерьмо. Но будем валить, скрежетать зубами, поминать Ельцина и дерьмократов, жидов и педерастов, Америку и Евросоюз. Я знаю, это от страха и от боли. Больно очень. Я сама от боли на своих же вчерашних кумиров озлилась. Вы знаете, какая ужасная мысль пронзила меня на днях. Я перечитала свои рукописи, вспомнила разные судьбы людские. Не уверена, что вы меня поймете, и все-таки попробую объяснить. Люди, которые, к примеру, сейчас на высших ступенях власти, что это за люди? Худшие ли это из возможных? Конечно, нет. Лучшие? Тоже нет. А какие? А так себе, серединка на половинку, вознесены волей случая, потому что так сложилось. А что, если в стране живут настоящие, мудрые, волевые правители, цари Соломоны? Только им никакого хода никуда нет и быть не может. Они там, в толще людской, может, где-то цехом заведуют или магазином сельским. Они могли бы в силу личных свойств быть настоящими властителями, но этого никогда не будет. И вот я подумала, а если так обстоят дела со всеми, во всех сферах? Вовсе не лучшие пишут книги, снимают фильмы, заседают в ответственных судах, руководят телеканалами и отраслями промышленности. Не лучшие играют на сценах, не лучшие поют. А те, у кого сложилось, кто вылез, кому повезло или кто повез себя сам. А люди с настоящим талантом, настоящим умом не удел. Они пишут в стол, поют на берегу реки. Мечтают, как бы они могли обустроить государство. Разве я не помню, как затравили у нас в школе Черничкина, педагога от Бога? Как ушел из театра на взлете Дмитриенко, потрясающий актер, лучший из всех, кого я видела. Ушел, потеряв веру в то, что можно заниматься настоящим искусством. А Рита Минина с божественным голосом, так и не решившаяся даже показаться на профессиональную сцену. А я сама, похоронившая свой талант от испуга, от неверия в себя. Если это действительно так, и всюду царят и рулят не лучшие, как печален мир. Простите меня, Юрочка, дорогой, что я вас тут в письме обижала, как будто вы обязательства брали передо мной быть совершенным. Какая глупость. Простите меня. Но так грустно и так хочется увидеть, каким прекрасным может быть человек. Точно в этом и есть истинное оправдание всей нашей жизни. И вы могли, могли, могли. Какое длинное и сумбурное письмо написала вам училка Кузнецова. Еще раз простите меня, как и я прощаю вас. Мой когда-то лучший ученик и друг, моя отрада, моя гордость. Буду ждать ответа. Ваша Елена Ивановна Кузнецова.